Алло. Да. Алло. Да, Да, да, да. здравствуйте. Меня зовут Мамедов Рустам Саттарович, компания Сибирь Консалтинг Групп, в интересах компании Лайм Займ. Наталья Анатольевна, правильно? Да. Наталья Анатольевна, а почему вопрос не решаете по задолженности? А вы с какого периода работаете? А И что по такое? какому договору? Какая разница? По Большая. агентскому. Да, А то почему есть. вы вопросы задаете, А а не почему бы и отвечаете на мои нет? вопросы? Я общаюсь, меня Почему бы и кредитор нет? не уведомил. Уведомил. 27 раз вас уведомляли Где? о том, что у вас Где? имеется задолженность, и о том, что передан, и Где? по СМС вас уведомляли, или на электронную почту Где также. такое есть способ уведомления? В каком законе прописано? 230-й федеральный закон, Что там статья написано? 9. Там написано то, что уведомление по почте заказным письмом также или путем внесения уведомлений под расписку, либо иным способом, предусмотренным между кредитором и заемщиком. А Кредитором если и вы читали должником, а на подробно, момент заключения кредитного а если договора вы, я была заемщиком, тупорылым. да. Да. А если вы читали конкретно договор, если вы Меня читали его, интересует договор, то который вы противоречит закону. какому закону? 230-му. Знаете, статус, Ага. когда человек А, приобретает должника, а когда он Наталья заключает Анатольевна, кредитный договор, он Наталья является Анатольевна, заемщиком. назовите свою дату рождения. Неважно, дата рождения моя. Можете Со мной назвать дату будете рождения свою? разговаривать. Не обязаны это делать. Ни один Дату закон рождения не можете назвать регламентирует свою? это делать. Человеку, которому звонить с Я телефона, с сотового. просто... Я не совсем просто понимаю, а почему вы так себя ведете? Я нормально веду себя. Почему вы не любите, когда с вами по Ну, закону? Почему вы привыкли, что люди нет, примыкаются, присмыкаются перед вами? Почему вы любите, по когда люди закону это боятся одно. вас? Я Почему? что-то Я сказала, этого не выходящее говорю. за Я с рамки вами, закона? я с вами. Я сказала что-то Вы знаете, выходящее за что рамки сказали? закона? Да. Что именно? Вы обзываетесь? Что я? Обзываетесь. Каким Баранами образом? называете и так далее. Это Ну, когда нет нормально? мозгов, Это то нормально вообще? человека я называю нежно бараном, конечно. Ага. Бараном баранов надо называть, правильно, Наталья Анатольевна? Да Я же нет. вроде уважительно, да, к вам отношусь. Ты Я начал с вроде вас понтов никак не дешевых. называю, Почему я правильно? чего? Я тебе сказала все, Начал. что Тыкать с вами. друзьям будете. Тыкать Слышишь друзьям меня? будете, хорошо? Успокойся. Что такое обидчивый? И так разговаривать в таком тоне будете тоже с Ты что, друзьями, с подругами, обижаешься, я когда будете спрашиваю. сидеть. Ты Когда там в будете юбке, что сидеть ли? за столом Ты в с юбке, я подругами спрашиваю? общаться, будете тыкать им, тыкать А, ну будете. все, ты И обиделся, я разговаривать в таком понесло, тоне, глянешь, я как правильно? подорвало тебя. Обиделся? Ну да. Обиделся? А зачем мне Тогда не обижаться? обижайся. Ты работай по Да закону, я и так будет нормально все. понимаю, я по Да, да, закону, да. конечно же. Если так любите закон, то его нужно Да я начать тебя вчера соблюдать, уже правильно? слышала слово «любите закон», нет Да я понятия тоже такого. вчера Вот и слышал, я я тебе тоже вчера говорю. слышал. Любите Понятно. И закон. вроде бы я даже, Бабу ты свою вроде люби, бы, а если не я даже не закон. ошибаюсь, люблю, обожаю. А если я не ошибаюсь, вы вроде бы даже блог у вас или что-то есть, да, куда вы выкладываете Конечно, разговоры? есть. Обязательно. Есть такое. Приятно познакомиться. В курсе вот, в курсе то, что без моего согласия вы не имеете права Да? этого делать? Я знаю закон лучше тебя, поэтому можешь даже не возмущаться, не бояться. Сегодня же окажешься в эфире. Окажусь. А где посмотреть? Ну ты же знаешь, что я сказал, что выкладываю блог, значит, где-то слушал меня. Нет, я слышал о таком. Коллега мне говорил о вас. А конкретно где выкладываете и так далее, не знаю. Поэтому я хочу спросить, Ищите. чтобы я посмотрел Я потом. не хочу, чтобы ты Ну приходила как там свои там. называется-то хотя бы? Не буду, найдешь. Я так и Ну обзову. как это? Подождите. Такие СКЖ любит смелые, закон. записываете, выкладываете, это, Конечно, конечно, конечно. обожает закон. Ну, не любит бабу, не любит, а любит закон. Самое главное, Только не знаете, в чем? соблюдает его. В том, что, знаете, что самое главное? Вы вот пытаетесь, да, как-то вывести на Не, эмоции, я не как-то на пытаюсь. агрессию и так Я не далее. пытаюсь. В Я любом знаю, что случае, у такое вас, во-первых, СКЖ. это не получится, Да ты уже во-вторых, весь вы там не это знаете, сидишь и понимаете? Вы не дергаешься. знаете ничего. Ты прям Да понты мне дергаться смысла нет. начал колотить и Мне обломался. смысла дергаться нет, Ты понимаете? привык, что к тебе Я сразу по-другому же все понял, я... относятся. Нет. Офигевшие вы, потому Я что вот вы как раз по-человечески один не из людей, хотите. который... Я один из людей, который всегда старается конструктивно и решить вопрос. Не, не, не, у нас есть нормальные, немного, есть нормальные сотрудники, но да. Ты к ним не относишься. Ну, а как я могу с вами, а как я могу с вами разговаривать? А как я могу с вами разговаривать, когда вы называете меня бараном? Ну, если ты так начинаешь говорить, если ты говоришь о том, что можно смс не присылать, уведомлять, то электронной почтой можно уведомлять. Ты же не понимаешь, что ты не прав. По цессии, если бы перепродажа была долго, то тогда надо было... Это регламентируется тогда, вот именно гражданским При том, что тогда уведомление можно было бы направить вам в письменном виде, заказным письмом. Ну, читай 230-й федеральный закон, что там о привлечении третьих лиц написано. Знаем. Просто выгнете свою линию. Прочитай, тебе номер сказать. Ладно, я с вами прощаюсь. Потому что... Что за минуту говорить? Чего потому записывайте что? Записывайте дальше разговоры и наслаждайтесь этим. Конечно, пусть люди слушают, ты знаешь. Это даже не хобби. Пусть слушают. Всего доброго, до свидания. Давай, пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Александровна? Да. Это компания МБА «Финансовый специалист» Демьяненко Ольга Владимировна. Ведется запись разговора. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Мэтрофинанс». Сумма вашей задолженности составляет 34 837 рублей. Срок просрочки 115 дней. Требование вашего кредитора, чтобы оплата поступила по 22 апреля. Оплата поступает? Нет. Почему нет? Гороскоп не разрешает пока. Что вам? Гороскоп не разрешает? Какой гороскоп? Ну, какой астрологический. А взять чужие денежные средства, гороскоп вам разрешил? Да. Угу. Я только Анастасия по Александровна. Гороскопу. 26 ноября 2018 года вы оформили займ. Дайте я вам скажу, а потом я вас выслушаю. Нет, я не дам гороскопа. Анастасия Александровна. Да. Давайте мы сделаем так. В ближайшее время будет выслана инспекционная комиссия по месту проживания. Высылайте, как, бандеролью. И будете лично объяснять, на каком основании все это... Вы обязательно сделайте дырочки, Анастасия Александровна, а то не задохнуться там. Будете монологом разговаривать или диалогом все-таки? Высылайте. Хотите, я вам вертолет вышлю, вы их посадите. Кукурузник. Они ко мне на кукурузнике прилетят. Гороскоп разрешает высылать? Да. По месту проживания, если по данному адресу проживаете? Высадиться, ага, и сразу картоху сажать. По данному адресу проживаете? Когда к вам кукурузник отправлять? По данному адресу, значит, ожидать инспекционной комиссии, и будете лично объяснять, на каком основании все это время удерживаете деньги вашего кредитора. Пора сажать, также, ждем. Уважаемая, выслушайте меня. Нет. Также инспекционная комиссия пообщается с вашими соседями, родственниками. После того, как картоху посадят, конечно, пообщаются. Мы им самогоночки нальем, сальцы нарежем. Вы это делаете сам постоятельно, без инспекционной комиссии. Да, конечно. Также инспекционная комиссия пообщается с вашими соседями, родственниками. Это ты сказала уже. Для составления характеристики о вас. Номер телефона дополнительный предоставьте. Зачем? Одного хватит. Еще, да, это, предоставьте номера телефонов. Да хватит. На каком основании 115 дней вы не оплачиваете денежные средства вашего кредитора? На основании астрологического гороскопа не разрешает. А взять чужие денежные разрешила? Если по-честному сказать, очень хочется, чтобы вы выслали комиссию инспекционную. Так нужны рабочие руки мне. Анастасия Александровна, да. Я вижу, что вы серьезно не относитесь к данной задолженности. Вы уклоняетесь, да, от оплаты данной задолженности? Куда серьезнее это? Очень серьезно отношусь. Вы же заметили. А, вы же видите, да, через личный кабинет, как ваша сумма увеличивается ежедневно. У меня нет кабинета. По статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ничего, пусть начисляют. Да, чем дальше, тем будет тяжелее погасить данную задолженность. Вы работаете? Нет, я только гороскопы читаю. Где вы работаете? Ну, я же вам ответила, только гороскопами занимаюсь. да, это я создаю только такую бригаду из ваших выездников. Они у меня там будут в составе данной бригады. А я рулить ими буду. Погонять их плеточкой такой. Если в ближайшее время не поступает оплата, то... Если они в ближайшее время не приедут, то я сама за ними приеду. Гражданского кодекса Российской Федерации. Это цессия. Будет смена кредитора, будут дополнительные расходы по взысканию. Я вас предупредила. Анастасия Александровна, я вам даю два дня для выезда в инспекционной комиссии. Также возможно принудительное взыскание через суд. Это исполнительный лист по месту работы, судебные издержки, арест счетов, опыт реализации имущества. Я посмотрю, как вы потом в суде будете смеяться. Да-да. Я вам сейчас фиксирую отказ от оплаты, а то, что вы именно не заинтересованы в погашении данной задолженности и удерживаете деньги вашего кредитора. Давай, собирай там своих ишаков. Настраивайтесь на конструктивный разговор, а я вам попозже перезвоню. Давай, всего давай. Доброго, до свидания. Да. Алло. Алло. Да. Надежда Ивановна? Да. Очень приятно. Здравствуйте. Это звонок из компании ООО «МФК ЦСП в его деньги». Меня зовут Усталуцкий Виталий Алексеевич. Ведется запись разговора. У вас задолженность перед нашей компанией образовалась. Вы не платите. Причина в чем? А что, я должна объяснить причину? За 51 день люди устраиваются на 2-3 работы и успевают заработать. А я сказала, что не имею возможности. А значит, Иванна успевает получить уже и аванс, куда-то и поклонили, и выполнять свои обязательства. А у вас в чем проблема? У вас проблема? В квитке так написано? Что еще моим нежеланием это связано. То погнал на какие-то 2-3 работы. А каком моим нежеланием и нехотением. На каком основании я себя решила, денежные средства? Что буду исключительно видеть на порядке. Кто вам дал право? Да я себе дала. Я гражданин Российской Федерации. Конституция мне дала право решать свои спорные вопросы исключительно в судебном порядке. Тебе ясно? Начала мне тут понты свои дешевые. Кто дал вам право? Я тебе сказала, мразь, я тебе дала. Кто? А, вы? Заткнулся, петушара, видишь ты? Раскукарекал, что он там глотку дерет. Завали Надежда свой клюв, говно, мразь. Не хотите с законом за оскорбление, Надежда Ивановна? Не хотите, оскорбление Надежда кого? Ивановна? Кто кого оскорбляет, а, живность? В суде передо мной, да я на вас суд подам. Надежда Ивановна, вы меня сейчас... Ой, он раскукарекался, глянь, он как расплакался, оскорбили петушару, иди в суд. Он находится Российской Федерации. Российской Федерации, да, напугал. Давай, мразь, провали сначала фонкопическую экспертизу, потом посмотрю, как протокол составит, а потом уже как петушара кого накажут. Понты дешевые, одно и то же колотить, но надоело вам, а? Одно и то же. Блять, такие, сука, низкие выродки. Тебе должно быть написано, сучара ты, блядь. Понтарев дешевый. Диктуйте. Ты что, адрес не видишь, что ли? У тебя дела моего нет, а? У тебя дела моего нету. Ответственности боитесь, да? Какой ответственности? Кто боится-то, а? Голос из трубки. Кто на кого-то напугал-то? Ты что, не понял, что я тебе на херу видала? Слышите меня? А, я вас пугать ты не понял не еще этого? Знаю, поэтому сливайте вопрос, давай свой куретник. Петушара, блядь, вообще охерели. Вива деньги. Слышали. Гарнитуру свою поправь, мразь. Меня а то там квак. Куда? Где родители? Где папа с мамой? Где папа? Муж? Ты своих родителей потерял? Откуда я знаю, где они у тебя есть? Позвони им, узнай, где они у тебя. Блин, звонит мне своих родителей, спрашивает. Чокнутый. Ты что там, в обмороке? О, блин. Ой, клоун. Алло. Здравствуйте. Привет. Компания МБА Финансов, специалист Соловей Олег Алексеевич, это для нашего разговора. Минуту, пожалуйста, подождите. Соловей мой, соловей. Понятно, адекватности не будет в разговоре, да? 100%. Точку попал. Позже перезвоним, до свидания. Да, алло. Алло, здравствуйте. Марина Ивановна? Да, я слушаю. Это Уральский банк реконструкции и развития. Меня зовут Константин. У вас задолженность. По какой причине пропустили платеж по кредиту? А фамилия, отчество, а должность ваша? Я вам полностью представился по регламенту. Полностью? Это Константин, я услышала, и все. А мне на ваш регламент как-то глубоко пофиг. Фамилия, отчество, должность в соответствии с 230-м федеральным законом. Быстренько. Костя. Костя, ты меня услышал? А то ты сейчас под запись пойдешь лесом.